Воцарилось молчание. Нейлор поерзал на стуле, потрогал разбитую губу и посмотрел на палец, нет ли крови. Сэм терпеливо ждал. «Дело не только в ребенке», — произнес он в конце концов. «История, конечно, некрасивая, но она показала, что представляла собой эта семейка, что они за люди из какого теста». Он уже приготовился было затронуть тему настенных каракулей, однако передумал, явно решил поймать в своей сети куда более крупный улов. «Кстати, а какие они?» — спросил Сэм и подался вперед, поставив кружку с чаем на колено. На лице его читался неподдельный интерес, словно он приготовился выслушать долгую историю, сидя где-нибудь за столом в пабе. Нейлор в очередной раз рассеянно потрогал губу. Было видно, что он напряженно думает, подыскивая слова. «А что вы привязались все к нашей Гленсхахе? Вы бы хотя бы знаете ее происхождение?» Сэм осклабился. «Мой ирландский скоро заржавеет за ненадобностью, но если я правильно помню, Гленсхахи переводится как «Боярышниковая долина». Нейлор нетерпеливо мотнул головой. «Да нет же! Я имею в виду не название, а само место, деревню, Гленсхахи. Откуда она, по-вашему, пошла?» Сэм покачал головой. «От Марчей. Они ее основали, потому что им было так удобно. Когда они получили землю и построили дом, то привезли с собой людей, чтобы те на них работали. Горничных, садовников, конюхов, егерей. Они хотели, чтобы прислуга жила рядом, под их зорким оком, чтобы при необходимости приструнить ее вместе с тем не под одной крышей. Нюхать крестьянский пот Марчам не хотелось», — добавил Нейлор, и рот его скривился в злобной усмешке. «Вот они построили у себя под боком деревню, где поселили прислугу. Это все равно, как сейчас народ строит себе бассейн или зимний сад или конюшню для пони. Маленькая роскошь, от которой жизнь еще приятней». «Да, нехорошо смотреть на людей, как на скот», — согласился Сэм. «Впрочем, это было давно». «Верно, давно. Тогда у Марчи было для Гленсхахи хоть какое-то применение. А теперь деревня им не нужна, они просто наблюдают, как она медленно умирает». Было в голосе Нейлора нечто такое, от чего у меня по спине поползли мурашки. Впервые в моем сознании эти двое объединились в одно целое. Человек, рассказывающий Сэму местный фольклор, и злобное существо, что пыталось в темноте выцарапать мне глаза. «Деревня доживает последние дни, еще десяток лет, и от нее останется одно название. Останутся лишь те, кому некуда податься, вроде меня. А когда вымирает деревня, она забирает с собой людей. Знаете, почему я в свое время не пошел учиться в колледж?» Сэм снова покачал головой. «Да я не дурак. Оценки в школе у меня были хорошие, но пришлось остаться в Гленсхахе, чтобы помогать родителям. А работенка здесь такая, что образование для нее не требуется. Ничего, кроме сельского труда. Зачем мне диплом? Чтобы перелопачивать навоз на чьей-то ферме. А я только этим и занимался с того самого дня, как окончил школу. Поэтому выбора у меня не было. У меня и еще у десятка таких, как я». «Но ведь не Марчи же виноваты», — философски заметил Сэм. «Что они-то могли сделать?» Вновь лающий смех. «О-о-о! Еще сколько? Очень даже много. Лет 5 назад приехал к нам сюда один тип из Гэллоуэя, как и вы, и стал приглядываться к деревне. Застройщик. Хотел купить Уайтерн Хаус и переделать его в модный отель, сделать к нему всякие пристройки, добавить там новые корпуса, соорудить площадку для гольфа и все такое прочее. Планы у парня были ого-го какие. Что, по-вашему, это могло дать Гленсхахе?» Сэм, понимающе кивнул. «Уйму новых рабочих мест. Более того, сюда начали бы ездить туристы, а значит, пооткрывались бы новые магазины, кафешки, ресторанчики. Раз так, наехал бы новый народ, чтобы в них работать. Молодежь перестала бы уезжать. Вместо того, чтобы при первой возможности бежать, сломя голову в Дублин, ребята оставались бы на месте. Это значит, что у нас вновь появилась бы своя школа, работа для учителей, для врачей, торговцев недвижимостью, словом, для людей образованных. Понятное дело, что не сразу, но, как говорится, лиха беда начала. Это все, что нам было нужно, чтобы кто-то нас подтолкнул, чтобы нам дали шанс вернуть Гленсхахи к жизни». Лет 5 назад, то есть до того, как начались нападки на Уайтерн Хаус, парень точь-в-точь подходил на роль предполагаемого вандала. Стоило мне представить себе, что старый дом мог стать новомодным отелем, как угрызения совести по поводу расквашенной физиономии Нейлора стали мучить меня гораздо меньше. И все же была в его голосе страсть, она не могла оставить меня равнодушной. Внутренним взором я видела то, что словно наяву видел он, возвращенную к жизни деревню, где у людей есть вера в завтрашний день. «И что, Саймон Марч отказался продать дом?» — спросил Сэм. Нейлор медленно покачал головой, скривил в недоброй усмешке рот, поморщился от боли и потер челюсть. Один единственный человек в доме, в котором могли бы разместиться десятки людей. Какой прок ему был от такой громады? Но он уперся. Наотрез отказался продавать. С самого начала этот дом только и делал, что приносил беды, но он вцепился в него мертвой хваткой, лишь бы только не достался никому другому. То же самое, когда он умер. Щенок ребенком ни разу не бывал в Гленсхохе. У него нет семьи, Домина нужен ему, как собаке, пятая нога. Но нет, он не желает с ним расставаться. Вот такие они, Марчи. Сейчас и всегда. Главное, не выпустить из рук свой кусок, и пусть весь мир летит к чертовой матери. Но ведь это их родовое гнездо, заметил Сэм. Возможно, они его любят. Нейлор скинул голову и посмотрел на Сэма пронзительным взглядом голубых глаз. На фоне багровых синяков те казались даже голубее, чем обычно. «Если человек что-то производит, — произнес он обязан заботиться о том, что произвел. Так поступают все порядочные люди. Произвел на свет ребенка, будь добр, заботься о нем. Ты не имеешь права убивать его ради собственного успокоения. Если построил деревню, значит, твоя обязанность заботиться о ней. Делай так, чтобы она и жила, и дальше... Ты не имеешь права стоять в сторонке и наблюдать, как она умирает. Главное, что дом в твоих руках, а там трава не расти. Знаешь, а здесь я полностью с ним согласен, произнес стоявший рядом со мной Фрэнк. Похоже, у нас с ним гораздо больше общего, чем могло показаться. Я его почти не слышала. Все-таки в моем деле кое-что было явно не так. Этот человек никогда бы не ударил Лекси ножом лишь потому, что она ждала от него ребенка, и уж тем более за то, что она жила в Уайтернхаусе. Сначала он представился мне мстителем, одержимым прошлым. Увы, все оказалось гораздо сложнее, гораздо страшнее. Нейлор был одержим будущим, будущим его родного дома, которое таяло буквально на глазах, уходило словно вода в песок. Прошлое же было неподобно сиамскому близнецу, который обвился вокруг будущего. Формировал, направлял его. «И это все, что тебе нужно от Марчей?» Негромко спросил Сэм. Чтобы они поступили, как порядочные люди, продали дом и тем самым обеспечили деревне будущее? Нейлор какое-то время молчал, потом нехотя кивнул. «И ты считал, что единственный способ добиться своего — держать их в постоянном страхе, бить окна, уродовать угрозами стены?» И вновь кивок. Фрэнк негромко присвистнул сквозь зубы, я замерла рядом с ним, затаив дыхание. «Нет лучшего способа спугнуть их, — спокойно произнес Сэм, — чем в одну прекрасную ночь пырнуть одного, вернее, одну из них ножом. Ничего серьезного, ты ведь даже не хотел сделать ей больно. Главное, чтобы они поняли, им здесь не рады». Нейлор грохнул по столу кружкой и, оттолкнув назад стул, сел, сложил руки на груди. «Я никогда никому не делаю больно, никогда!» Сэм изумленно выгнул бровь. Кто-то в драке пустил в ход кулаки и сбил троих обитателей Уайтернхауса. Кстати, по странному стечению обстоятельств, ту самую ночь, когда ты обзавелся этими синяками. Это был поединок. Честный поединок. К тому же их было трое против меня одного. Или вам все равно? При желании я мог бы отправить Саймона Марча на тот свет не один десяток раз, но я не тронул его и пальцем. Что верно, то верно. Саймон Марч был стар. Ты знал, что рано или поздно он умрет. Ты также знал, что, вполне возможно, наследники захотят продать дом, вместо того, чтобы переселяться на жительство в Гленсках, и решил, что время терпит. Нейлор открыл было рот что-то сказать, но Сэм продолжал гнуть свою линию, не давая ему вставить даже слова. Все изменилось после того, как в доме поселился Дэниел с друзьями. Эти никуда уезжать отсюда не собирались... И красочные надписи их не слишком-то пугали. И ты был вынужден, что называется, ужесточить меры. Разве я не прав? Нет, я ни разу. О, ты решил однозначно дать им понять. Убирайтесь отсюда, если вам дорога жизнь. И в одну прекрасную ночь ты увидел, как Лекси Мэдисон вышла из дома. Я не исключаю даже, что ты раньше следил за ней. Да я не... Ты возвращался из паба, ты был пьян. У тебя при себе имелся нож, и ты подумал, что из-за Марча умирает Гленсхохи, и ты отправился к ним, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Или ты просто собирался ей пригрозить? Верно я говорю? Я не... Тогда как это произошло, Джон? Может, ты все-таки мне расскажешь? Как? Нейлор наклонился вперед. Разбитые губы растянулись в злобной усмешке. Взметнулись кулаки. Казалось, еще мгновение он набросится на Сэма. На тебя смотреть тошно. Эти пижоны тебе свистнули, чтобы ты, как пес, прибежал на их свист, и ты примчался. Затем они напели тебе, какие они, мол, несчастные, как им житья не дает неотесанный крестьянин, которому полагается знать свое место и не рыпаться. И ты приволок меня сюда, потому что они тебя науськали, и теперь обвиняешь меня в том, будто я пырнул ножом их девицу, пытаешься повесить на меня чужие грехи. Да, я хочу, чтобы они убрались из Гленсхохи, и Господь свидетель, они отсюда уберутся, но у меня и в мыслях не было причинять вред кому-то из них никогда. Этого они от меня не дождутся. Пусть даже не рассчитывают. А когда они соберут свои вещички и слиняют отсюда, я первым выйду, чтобы сделать им на прощание ручкой». Его страстная речь пронеслась по моим жилам, отдалась биением пульса, перехватила дыхание. Возникло такое чувство, я даже отвернула, чтобы Фрэнк не увидел моего лица, будто мы все получили отсрочку приговор. Нейлор продолжал. «Грязные ублюдки! Использовали тебя для того, чтобы поставить меня на место, точно так же, как до них поступали их предки более 300 лет подряд. Слушай, я скажу тебе одну вещь, детектив. Как сказал бы ее любому, кто навешал тебе лапши про бедняжку, которую де линчевала разъяренная толпа в Гленсхохе. Ты можешь искать преступника среди нас сколько тебе угодно, твое право, но ты ничего не найдешь. Потому что девушку пырнул кто-то другой. Я знаю, подозревать богатых всегда труднее, чем бедных, но если тебе нужен преступник, а не козел отпущения, ищи его в Уайтернхаусе. У нас в Гленсхохе такие не водятся, это не в наших правилах». Нейлор сложил на груди руки, откинулся назад, наклонив стул на задних ножках, и стал напевать «Ветер на ячменном поле». Фрэнк отошел от окошка и тихо усмехнулся самому себе. Сэм пытался продолжать допрос еще около часа, перебрал все до единого случаи вандализма, начиная с самых первых, произошедших 4,5 года назад, перечислил все улики причастности Нейлора к швырянию камня и ночной драке, некоторые вполне надежные, вроде синяков, некоторые вымышленные, типа отпечатка пальцев, анализа почерка. Затем забежал к нам в комнату и, не глядя на нас с Фрэнком, схватил со стола пакеты с вещдоками, вновь вернулся в комнату для допросов, бросил пакеты перед Нейлором, пригрозил ему арестом за кражу со взломом, за нападение с использованием оружия, в общем, за все, что только можно было на него взвалить, за исключением убийства. Ответом ему стали «Соседский парень», «4 зеленых поля», уж в чуть более медленном темпе она идет по ярмарке. В общем, в конце концов, Сэм капитулировал. Оставил Нейлора сидеть в комнате для допросов, однако к нам вошел не сразу. А когда вошел, то в одной руке у него болтались пакеты с вещдоками, а на лице читалось полное изнеможение, чего раньше за Сэмом не водилось. «А мне показалось, что все прошло замечательно», — бодро произнес Фрэнк. «Ты почти получил признание в вандализме, если бы не стал клеить ему убийство». Сэм пропустил его реплику мимо ушей. «А ты что думаешь?» — спросил он у меня. Насколько я могла судить, у него оставался небольшой, но шанс. Нейлор мог пырнуть Лекси в одном единственном случае, если был отцом ребенка, она заявила ему, что намерена сделать аборт. «Не знаю. Честно призналась, я не знаю. Лично я сильно сомневаюсь, что он тот, кто нам нужен», — заявился. Он положил пакеты с вещдоками на стол, встал, оперся спиной на столешницу и тяжело откинул назад голову. Фрэнк от изумления выпучил глаза. «Ты хочешь его отпустить? Лишь на том основании, что он продержался всего одно утро? А по-моему, как ни крути, он наш. У нас есть все, и мотив, и возможности, и наклонности. Лишь потому, что он мастер рассказывать байки, ты готов арестовать его по обвинению в каком-то там вшивом вандализме и профукать свой шанс по-настоящему взять его за задницу как убийцу?» «Не знаю», — негромко произнес Сэм, потирая глаза, честное слово, — «я не знаю, что делать с ним дальше». «А теперь, — сказал Фрэнк, — мы попробуем применить мой подход, потому что твой завел нас в тупик. Отпустим Нейлора, и пусть Кэсси попробует выудить из него все, что сможет по поводу старинных безделушек. Тогда будет видно, насколько это приблизит нас к разгадке убийства». «Да парню деньги до лампочки», — возразил Сэм, не глядя на Фрэнка. «Его заботит одно — судьба его родной деревни, тот урон, который нанес ей Уайтернхаус. И он вообще вообразил себя борцом за правое дело. В мире нет ничего страшнее упертого фанатика. Как далеко, по-твоему, он зайдет в своей борьбе?» «С Фрэнком спорить трудно. Он меняет положение ворот, когда вы, казалось бы, уже у цели, и гол, вернее, ваш довод летит никуда. И так нетрудно забыть о том, о чем, собственно, спор шел с самого начала. Не знаю, то ли он искренне верил в делишки с антиквариатом, то ли просто был готов испробовать любую новую версию. лишь бы на данном этапе победить Сэма. Кстати, вид у нашего Сэмми был отупелый, как у боксера, который пропустил слишком много ударов. «Нет, Нейлор не убийца», — упрямо твердил он. «Я не знаю, с какой стати ты решил, что он занимается сбытом краденных вещей. Чем ты это докажешь?» «Давай-ка лучше спросим у Кэсси», — предложил Фрэнк и вопросительно посмотрел в мою сторону. Фрэнк всегда был игроком, вот только хотелось бы знать, что он поставил на этот раз и почему. «Что думаешь, киска? Как, по-твоему, мы можем доказать его причастность к сбыту краденого?» В голове одновременно закрутился клубок самых разных мыслей. Комната наблюдения, которую я знала как свои 5 пальцев, вплоть до пятна на полу в том месте, где 2 года назад сама же пролила кофе. Моя одежда в шкафу. 4 в эти минуты ждали меня в библиотеке. Прохладный аромат ландышей в моей комнате в Уайтернхаусе, обволакивающий подобно мягкой кисее. «Что ж, вполне возможно», — ответила я. «Лично я не удивилась бы». Сэм, а к этому моменту он уже имел за плечами нелегкий трудовой день, не выдержал и сорвался на крик. «Господи, Кэсси, а с тобой-то что? Неужели ты серьезно? Ты веришь в эту туфту? На чьей ты стороне?» «Давай не будем рассматривать дело под таким углом», — оборвал его гневную тираду Фрэнк. Он стоял небрежно, прислонившись к стене и, засунув руки в карман, и наблюдал за происходящим. «Мы все здесь на одной стороне». «Полегче, Фрэнк», — предостерегла я, опасаясь, как бы Сэм не пустил в ход кулаки. «И тебе отвечу, Сэм. Я на стороне Лекси. Не на стороне Фрэнка, не на твоей, а на ее. Вы меня поняли?» Именно этого я и боялся больше всего. По всей видимости, Сэм заметил на моем лице испуг. «И ты подумала, что меня волновал в первую очередь этот забулдыга?» Услышав эти слова, Фрэнк попытался принять оскорбленный вид. «Нет, конечно, с ним хватает хлопот, но его, по крайней мере, нетрудно держать в поле зрения. Но девица, чтобы быть на ее стороне? Ее приятели всю дорогу были на ее стороне. Если Мэки прав, то только тем и занимались, что... Да она подставляла их, причем глазом не моргнув. Тот парень в Америке тоже был на ее стороне, он любил ее. И посмотри, как она с ним обошлась. Да на беднягу жалко смотреть. Ты читала его письмо?» «Письмо?» — растерянно переспросила я и посмотрела на Фрэнка. «А что еще за письмо?» Тот пожал плечами. «Чет послал его через моего приятеля из ФБР, такое трогательное и слезливое. Я, что называется, прошелся по нему мелким гребешком, но так ничего полезного для нас и не вычесал. Зачем нам какие-то письма, если они только отвлекают от дела?» «Боже, Фрэнк, ты и держал в руках нечто такое, что могло бы помочь мне лучше ее понять, и... Давай поговорим об этом чуть позже». «Прочти его», — сказал Сэм. Голос его звучал слегка надтреснуто, а сам он был бледен, как полотно, точь-в-точь, как в самый первый день, когда мы только взялись за расследование. «Прочти на досуге. Я дам тебе мою копию, даже если Мэки не даст свою. Этот самый Чет выть готов от горя. За все 4,5 года у него не было новой девушки. Думаю, он больше никогда не поверит женщине. Да откуда ей взяться, этой Вере? Он проснулся в одно прекрасное утро и обнаружил, что вся его жизнь полетела к чертям собачьим. Все, о чем он мечтал, исчезло без следа». «Если ты не хочешь, чтобы наш герой примчался сюда», произнес елейным тоном Фрэнк, «я бы постарался держать дело в секрете». Сэм пропустил его реплику мимо ушей. «И главное, учти, ведь она в Северную Каролину не с неба свалилась. До этого явно обреталась в каком-то другом месте, а раньше, возможно, где-то еще, откуда нам знать. И где-то в тех местах есть люди, которые наверняка задаются вопросом, куда она подевалась. Вдруг ее косточки гниют сейчас где-нибудь в лесу, или у нее поехала крыша, и она закончила свои дни на улице, и вообще любила ли она их когда-нибудь? И что случилось, черт возьми? Почему их жизнь полетела к чертовой матери? Все эти люди были на ее стороне, и посмотри, что стало с ними. Все, кто был на ее стороне, остались в пролете. Кэсси, все до единого, и тебя ждет та же самая участь». «Со мной все в порядке, Сэм», — ответила я. Его голос обволакивал меня, подобно утренней дымке. «Позволь спросить у тебя кое-что. Если не ошибаюсь, твой последний настоящий приятель был у тебя как раз до того, как ты стала тайным агентом. Как там его звали? Эйден, кажется?» «Верно», — ответила я. «Эйден О'Донован». «Классный парень этот Эйден, умный, не зануда и не домосед с потрясающим чувством юмора, умел рассмешить даже в самый поганый день. Я давно о нем не вспоминал». «А что с ним стало?» Когда я ушла в подполье, наши пути разошлись. На какое-то мгновение я вспомнила глаза Эйдена в тот вечер, когда он меня бросил. Я торопилась, мне нужно было в срочном порядке вернуться домой, чтобы встретиться с одним типом, который через много месяцев пырнул меня ножом. Эйден проводил меня до остановки, и когда я посмотрела на него с верхней площадки автобуса, мне показалось, что он плачет. Сэм повернулся к Фрэнку. «А как насчет тебя, Мэкки? У тебя есть жена, подружка, хоть кто-нибудь?» «Тебе-то что?» — спросил Фрэнк. В его голосе слышались игривые нотки, но вот глаза говорили о другом. «Предупреждаю, с самого начала я не любитель дешевых интрижек». «Я так и не думаю». Сэм вновь повернулся ко мне. «Всего 3 недели, посмотри, что с нами стало. Ты этого хочешь? Что, по-твоему, произойдет, если дело затянется на целый год, и все из-за твоих дурацких фантазий?» «Давай попробуем вот что», — мягко произнес Фрэнк. Он по-прежнему стоял у стены. «Ты реши для себя, есть ли на твоей стороне расследование какая-то проблема, а я решу, есть ли проблема на моей. Устраивает?» От одного только его взгляда преступники всего мира должны были быть в страхе, забиться в щели, но сам, казалось, его даже не заметил. «Не устраивает, потому что твоя сторона расследования — сплошные ошибки и проколы, и если ты сам этого не замечаешь, то я вижу. Еще как вижу. У меня в соседней комнате сидит подозреваемый. Тот он, кого мы ищем или нет, но я вышел на него путем полицейского расследования. А что есть у тебя? 3 недели безумной неразберихи, и все впустую. И вместо того, чтобы свести к минимуму наши потери, ты под барабанную дробь гонишь нас дальше, чтобы мы натворили еще больше глупостей». «Да никуда я вас не гоню. Я лишь спросил у Кэсси, которая, если ты забыл, является тайным агентом моей операции, а не твоим следователем по уголовным делам, готова ли она взять на себя дополнительную ответственность». Длинные летние вечера на траве, гудение пчелы и поскрипывание качелей. Копание в огороде, капли дождя, дымок от сжженных листьев в воздухе, запах розмарина и лаванды на моих ладонях. Упаковка рождественских подарков на полу в комнате Лекси, падающий за окном снег. Раф негромко наигрывает на пианино рождественские песни, Эбби подпевает ему из своей комнаты, и мне под дверь тянет пряничным ароматом. Сэм и Фрэнк смотрели на меня в упор. Оба не проронили ни слова, оба ждали, что я скажу. Неожиданно в комнате воцарила звенящая тишина, такая бездонная и такая умиротворяющая. «Какие вопросы?» — ответила я. «Почему бы нет?» Нейлор тем временем перешел к новому вокальному номеру, напевал себе под нос Эвандейл, а чуть дальше по коридору к Уигли кого-то отчитывал. Я подумал о том, как мы с Робом наблюдали через стекло за подозреваемыми, как смеялись вместе, шагая плечом к плечу по коридору, как в ядовитой атмосфере операции «Висталка» сгорели, подобно метеору, с треском и в облаке пламени. Подумал и не почувствовал ровным счетом ничего, ничего, если не считать, что стены вокруг меня раскрылись и осыпали, словно невесомые лепестки цветка. Глаза Сэма казались огромными и темными, словно я ударила его. Фрэнк наблюдал за мной так, что, останься у меня какие-то чувства, я бы наверняка испуганно втянула шею, но единственным моим ощущением было то, как все мышцы в моем теле расслабляются, словно я вновь 8-летняя девчушка, которая делает на склоне холма колесо. Раз, другой, третий, пока голова не закружится. Или как если бы я нырнула в холодную воду и проплыла целую 1000 миль, ни разу не вынырнув глотнуть воздух. Я была права. Свобода пахнет озоном, грозами и порохом, причем одновременно. Она пахнет снегом, кострами, скошенной травой. У нее вкус мокрой воды и апельсинов.